Ты сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Мы знаем наперед, кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках. И только свет далекий манит одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. В голове мои туманы, маны. Утекла любовь из кармана. Друзья говорили, забудь ее, забудь. И теперь на сердце раны, раны. Но ты же знаешь, что я упрямый. Я буду в тебе этот купание медленно тонуть. Мне так пусто на душе. И почтовый мой пустой. Капает в окне, я в пол... пустой кровати, мысли о тебе сложно говорить.